этот двойной щелчок. Ему всегда было наплевать на такие двойные щелчки в трубке. Такой звук слышишь иногда, когда твой телефонный разговор прослушивается, или же когда используется система определения номера, откуда звонят. Хэйди подписала бумаги на тебя, Билли. В жизни подобной глупости не мог себе представить. Она подписала их, а Хустон заверил своей подписью. «Доставьте вы меня хотя бы на время в покое, черт бы вас подрал! Немедленно мотай отсюда, Билли!» Он покинул мотель. Хэйди Хустон, не считая определителя телефонного номера, промахнулись. То, что он медленно уехал, оказалось самым верным ходом. В 2 часа ночи, когда Билли регистрировался уже в бангорском отеле «Рамада Инн» и показал служащему гостиницы снимки, теперь это стало привычкой, тот немедленно кивнул головой. «Да, я дочку свою к ним сводил, и они и там судьбу предсказывали», — сказал служащий. Он взял снимок Джины Ленки и слегка закатил глаза. «Как она здорово попадает в цели своей рогатки, я вам скажу. И, знаете, могла бы и по другому назначению ее использовать. Если понимаете, что я имею в виду», — он помахал ладонью, словно стряхивая с нее воду. «Моя дочурка, как только заметила, какими глазами я на нее уставился, тут же потащила меня поскорей прочь». Клерк засмеялся. Только что Билли чувствовал себя таким усталым, что едва хватало сил добраться до постели. Теперь он полностью взбодрился, взыграл адреналин. Где они были? Или, может, они еще не... Больше их тут нет. Были здесь и у Парсонса, но уехали. Я там был как раз. «Это что, ферма чья-то?» «Да нет, там просто раньше был такой торговый сарай Парсонса. Сгорел дотла в прошлом году». Клерк вдруг бросил беспокойный взгляд на несоразмерную одежду Билли, на выпирающие скулы и черепообразное лицо, на котором глаза лихорадочно блестели, словно зажженные свечи. «Желаете снять номер?» Билли разыскал торговый склад Парсонса на следующее утро. Он представлял собой выгоревшую раковину, торчащую посреди примерно десятка акров площади, которую можно было бы назвать пустой автомобильной стоянкой. Медленно прошелся, наступая на хрустящие обломки и головни. Отсюда были разбросаны пустые жестянки из-под соды и пива. Валялся кусок сыра, облепленный насекомыми. Блеснул шарик из шарика подшипника. «Хоэ, Джина!» Призрачный возглас прозвучал в память. Лопнувшие воздушные шарики, среди них пара презервативов. Да, они побывали здесь. «Чую тебя, старик», — прошептал Билли в пустоту обгоревшего сарая. Глазницы окон в сумраке смотрели на него неодобрительно, пугало огородное пожаловало. Место привидений, которое страха у Билли не вызывало. Только злость, которая стала его незримой одеждой. Злость на Хэйди, злость на... Таду за Ленкой и на таких так называемых друзей вроде Кирка Пеншли, которые вроде бы были на его стороне, а на деле предали его или предадут. Какая разница? Он и так сам по себе, и несмотря на свои 130 фунтов веса, имел еще достаточно сил, чтобы добраться до старого цыгана. А что будет дальше? Тогда они сами увидят, что будет. «Чую тебя, старик», — снова сказал Билли и прошелся вдоль постройки снаружи. На металлической дощечке увидел адрес и телефон агентства по продаже недвижимости. Остановился и переписал все в записную книжку.